Глава 28. Спартанские солдаты остановили у края лагеря группу коринфских всадников. Никомед отправил к ним одного из своих телохранителей передать приглашение войти, хотя и не без подозрений. Ни сам он, ни юный царь не вызывали их в Аттику. Никомед не видел основательной причины, зачем дюжина всадников могла бы выехать из своего города и удалиться за перешеек, когда Плистоанакс вышел в поход против своего давнего врага. Ни один спартанец одарил коринфян мрачным взглядом, пока те спешивались. Что бы ни привело их сюда, новости у них наверняка недобрые. Лагерь под стенами Афин был местом неприкрытым, без защитных насыпей. Ряды палаток да отхожие ямы. Вот и все его следы на огромном пространстве, где пахло гарью, и по ветру носился пепел, который скапливался во всех местах, хоть чем-то похожих на укрытие. Стены Афин находились достаточно близко, они высились и давили так, что трудно было не чувствовать их. Протянувшиеся от города до отдаленного моря, они заполняли собой всю панораму. Плистоанакс видел, что сбоку приближается его дядя, пока коринфян вели прямиком к нему. Палатка и воинское снаряжение у царя были такие же, как у всех остальных, из личных вещей только бритва да вторая пара сандалий. В летнюю жару Плистоанакс носил лишь легкую тунику, не прикрывавшую ни рук, ни ног. Капис в ножнах из дубленной козьей кожи прилегал к его бедру. Шлем, плащ и меч были аккуратно сложены наготове у палатки. Он не приказывал, чтобы людей из Коринфа обыскали на предмет наличия у них оружия. Все они вооружены, и без того ясно. Во время войны опасность подстерегает всюду. Плистоанакс не выказывал нервозности. Когда коринфяне приблизились, он скрестил на груди руки, готовый слушать, но далекий от того, чтобы доверять им или дружески приветствовать. Дяде удалось оказаться рядом первым и шепнуть несколько слов, прежде чем незваные гости окажутся в пределах слышимости. «Помни, эти люди — союзники», — сказал Никомед. Плистоанакс согласно кивнул, хотя и не смог удержаться от ответа. «Афиняне тоже были когда-то». Юному царю не нравилась сама идея, что люди из Коринфа увидят Спарту в такой неудачный момент. Он уже знал, репутация его людей наполовину была завоевана немалым трудом, воинскими навыками и битвами. Остальное представляло собой сложную комбинацию угроз и таинственности. Этим достоянием нельзя разбрасываться. Вторую часть их силы нужно упрочивать даже во время войны, даже общаясь с людьми Пелопоннеса, доказавшими свою лояльность. Спарта сильна не только оружием. Это была идея, легенда. И в тот день Плистоанакс являлся ее земным воплощением. Он не произнес ни слова, когда коринфяне опустились перед ним на одно колено и склонили голову. Так полагалось, учитывая его ранг и титул. Он главнокомандующий и царь. Так что заговорить первым выпало его дяде. «Владыка Плистоанакс, сын Повсания, приветствует вас!» Никомед сделал паузу, с улыбкой вглядываясь в гостей. «Я, конечно, знаю тебя, Нестос. Помню, какие неоценимые услуги ты оказал нам после землетрясения. Воистину, Коринф — замечательный союзник. Твои спутники мне незнакомы, но если ты ручаешься за них, их примут как друзей. Разделите ли вы с нами трапезу? Сытная похлебка для ужина почти готова». Плистоанакс наблюдал, как гости обменялись настороженными взглядами и ответили улыбками. Пища спартанцев славилась простотой, в нее не добавляли ни соли, ни меда. Но она способствовала укреплению мышц и костей. Плистоанакс с удовольствием отметил, что он выше и шире в плечах, чем люди из Коринфа, даже самые старшие. Пока Никомед говорил, Нестос первым поднялся с колена, показывая, что он главный среди коринфян. Низко поклонившись Плистоанаксу, чтобы ни в коем случае не задеть его, он ответил. «Владыка, регент Никомед, это честь для меня. Я действительно приходил к вам, когда Коринф отправил меня оказать помощь нашему самому старому союзнику и другу. Сражался рядом со спартанским царем, тень которого перешла реку. Время было мрачное, но, просыпаясь до зари, я нахожу, что ценю эти воспоминания». «Бить врага вместе с царем — это то, о чем я, надеюсь, буду рассказывать внукам». Плистоанакс хмурился, пока не заметил, что брови наполовину закрыли ему поле зрения. «Ты за этим сюда приехал? Освежить старые воспоминания?» Краем глаза увидев, как поморщился его дядя, молодой царь вздохнул. Он знал, что бывает резок и гневлив. Читал это проявлением силы, а пожилые люди, вроде Никомеда, похоже, относили такие качества к опасным. Плестаанакс пожал плечами, когда Нестос с легким удивлением взглянул на него. «Что? Ты прискакал сюда? Значит, хочешь сообщить что-то важное? Ты предпочитаешь подождать, пока мы все поедим, или, может быть, пока завтра утром не отправишься с моим дядей осматривать стены? Я не так терпелив. Это военный лагерь на враждебной территории. Говори, зачем вы явились, или уезжай». Нестос быстро склонил голову, соглашаясь со словами Плестаанакса и решаясь приступить к делу без промедления. В этот момент он готов был отдать правую руку за то, чтобы иметь дело с предшественником царя. Плисторх был военным царем, достойным своего титула, сыном Леонида. Обращаться к человеку, который моложе его сыновей, — незавидная доля, и все же нужно потратить выданные ему монеты. «Я говорю не от себя, но от имени царя Алеоса. Мне велено сказать прежде всего, что дело чести не требует платы. Когда Коринф отправил своих людей сражаться вместе со Спартой при Платеях под командой твоего отца Повсания, мы сделали это не в ожидании ответных милостей, а для отражения великой угрозы. Коринфские корабли были при Саламине, и я лично участвовал в подавлении восстания илотов и наведении порядка. Это все не более чем деяние верного друга, и они ничего не стоили, никто не ждал платы за них. Тем не менее, ты снова перечисляешь их все», — изрек Плестаанакс. Нестос замолчал и слегка покраснел, вероятно, успев подавить вспышку гнева. Плестаанакс невольно отреагировал на нее, подался вперед, привстав на цыпочки, готовый атаковать. Такая реакция была вколочена в него наставниками в лагере Агагэ. Военный царь Спарты не уклоняется от угрозы или нападения. Его ответ — броситься на врага при любой провокации. Плестаанакс не посрамит честь своего народа. «Владыка, я упоминаю прошлое только чтобы показать, что на протяжении многих поколений мы были союзниками. Коринф считает Афины врагом, как ты знаешь. Мы поддержим Спарту в любой форме, какую ты примешь — людьми, кораблями или серебром. Пусть будет...» — и вновь Плестаанакс перебил его. «Все это было известно мне еще вчера, Нестос. Ничто из сказанного тобой не привело бы тебя из своего города в это опустошенное место. Если цель — предложение силы, я бы ожидал, что появится больше, чем дюжина всадников, но я не просил подкрепления. Я хотел, чтобы афиняне увидели мою армию, наши красные плащи под своими стенами». «И они увидели», — мягко произнес Нестос. «Войны ведут весной, не так ли? Разгар лета миновал. Дни вновь становятся короче, владыка, а стены все еще стоят». Настал черед Плестаанакса испытать неловкость. Он развел скрещенные на груди руки, и хотя, вероятно, это было всего лишь совпадением, но одна из них оказалась рядом с рукоятью Каписа. «Не задавай мне вопросов, Нестос, если намерен делать это. Я бросил вызов афинским гоплитам, но они держат ворота закрытыми, да. Их трусость очевидна тем, кого они называют союзом». Плестаанакс говорил со злостью, многое открывая коринфянину. Месяцы досадного ожидания и бессилия плохо сказались на молодом царе, который собрался на битву и решил, наконец, доказать, чего стоит. Нестос выбирал слова осторожно, будто пытался убедить льва, чтобы тот не бросался на него. «Владыка, ты явно показал то, что хотел. Афиняне не могут сразиться с твоей армией. Ты беспрепятственно сжигаешь и рушишь все вокруг города, пока твои враги дрожат в страхе». Он помолчал, набирая в грудь воздуха. «Но они не проиграли, и ты не выиграл». «Нестос, ты переступаешь границы», — грубо пробурчал Никомед. «Ты не имеешь права говорить...» «Пусть говорит, дядя», — махнув рукой, оборвал его Плестаанакс. Старик захлопнул рот и кивнул. «Благодарю тебя, владыка, за терпение», — сказал Нестос. «Я приехал сюда только для того, чтобы сказать, твоя цель достигнута. Они прячутся за стенами, и никто в Атике не смеет указывать тебе, где ты можешь стоять, а где нет. По-моему, это победа. Она все показывает союзникам афинян и демонстрирует твою силу. Никто не скажет, что Спарта не способна вывести на поле боя армию, которая заставит дрожать весь союз. Теперь уже нет. Ты можешь вернуться домой с честью, пока они бродят по своим сожженным полям и собирают те крохи, что остались от урожая. Афиняне — народ гордый, владыка. Может быть, пора дать им поголодать?» Некоторое время Плистаанакс молчал. К удивлению Нестоса, молодой царь принялся расхаживать взад-вперед перед коринфянами. 11 из них так и стояли на одном колене, склонив голову. Плистаанакс не предложил им подняться. «Скажи мне, Нестос, насколько это плохо?» «Насколько плохо? Владыка, я не понимаю». «Ты думал, я здесь слеп и глух? У меня есть лазутчики в городе, есть гонцы на дороге в Спарту. Люди из Аргоса доносят мне обо всем, что слышат, даже друзья в Коринфе. Нестос, скажи, почему ты хочешь, чтобы я покинул это место? Скажи то, что тебе велели сказать». Нестос понял. Скрежетнув зубами, он заговорил. «Владыка, флот Союза разоряет наше побережье. Ты слышал об этом, я вижу. Хотя, вероятно, не все. Они сожгли мой родной порт, и теперь коринфским кораблям больше негде укрыться в шторм. Не могут мои капитаны и спокойно стоять на якоре, когда корабли Союза готовы протаранить их и взять на абордаж. Союз во главе с Афинами атаковал каждую деревню и каждый город на берегах Пелопоннеса, кроме Аргоса. Эти скоты, естественно, радуются. Поднимают чаши Лемносского Красного за друзей и союзников, когда те проходят на веслах мимо». Коринфянин заметил, что невольно повысил голос, и оба спартанца наблюдают за ним с хищным интересом. Он совладал с эмоциями и продолжил. «Владыка, да, меня послали, чтобы я просил тебя вернуться домой. Присутствие спартанцев на Пелопоннесе изменит ситуацию за одну ночь. Благодаря твоим людям рейды на побережье станут слишком дорого обходиться Союзу. Именно мы расплачиваемся за каждый месяц, что ты проводишь здесь, но военный сезон закончился». «Дядя, наконец он сказал правду. Ты слышишь?» Никомед кивнул, хотя выглядел потрясенным. Его племянник улыбнулся одним ртом, руки у него дрожали. Никомед заметил, что Плистаанакс сильно разволновался. «Отчего, по-твоему, Нестос, афиняне совершают набеги на наши побережья?» — спросил он. Под взглядом царя Нестос чувствовал себя как букашка под стеклом. Наконец он заговорил напряженно, будто слова из него вытягивали силой. «Они хотят, чтобы ты вернулся домой, чтобы тебя позвали назад. Но, владыка...» «Нет, ты все понял правильно. Афиняне жгут и убивают, чтобы люди из Коринфа приехали сюда и умоляли меня уйти от их стен. Ты, Нестос, примчавшись сюда, делаешь именно то, чего они хотят от тебя. Ты понимаешь это?» «Владыка, сезон войны... Ты понимаешь, Нестос? Ты приехал сюда, ко мне. Именно этого они добиваются. Это им отчаянно нужно, да?» «Конечно, владыка, но это не меняет. Значит, ты можешь предугадать мой ответ, верно?» «Я военный царь Спарты. Моим отцом был Повсаний, которого погубили укрывшиеся за этими стенами шлюхи. Так скажи мне, Нестос из Коринфа, поеду ли я домой вместе с тобой? Или попрошу тебя и Коринф, и остальных наших союзников потерпеть? Какой ответ я дам, по-твоему?» Нестос поднял голову, проникаясь холодным достоинством. «Я думаю, ты останешься, владыка». «Ты прав», — тихо произнес Плистаанакс. «Теперь у нас мало продуктов, Нестос. Если хочешь оказать мне услугу, возобновить узы дружбы, можешь организовать поставки припасов. Это будет принято с радостью». Царь увидел, что коринфянин принял его отказ, больше не драматизируя ситуацию, и потеплел к нему. Хотя, разумеется, выбора у Нестоса не было. «Я вернусь домой с первыми заморозками», — добавил Плистаанакс. «Хотя флот афинян сделает то же самое. Не воображай, будто я доволен, Нестос. Нам не сравниться с союзом на море, а они не смеют встретиться с нами на суше. Это тупик в некотором смысле». Следующие 5 слов он прорычал вдогонку, пригнув голову, как бык, увидевший нож. «Нам непременно нужно построить флот!» Идея понравилась ему. «Обсуди это дома, Нестос! Сможет Коринф построить корабли не хуже, чем у Союза? Это изменит баланс сил!» «Если Персия не смогла разбить их, — пробормотал Никомед. «Мы водили флот против персов! — рявкнул Плистаанакс. «Еще до появления треклятого союза! Мой отец командовал сотнями кораблей, пока не попал в опалу, «Мы наследники этих побед, не Афины!» Плестаанакс кричал. Его дядя шагнул назад, укрываясь от царского гнева, и, наверное, половина лагеря следила за происходящим, напряженно прислушиваясь. Молодой царь с отвращением фыркнул. «К вечеру похолодало», — отметил он, словно в ответ на призыв коринфянина. «Коринф может построить военные корабли», — сказал Плестаанакс. «Пусть найдут тихое место вдали от афинских вод и создадут флот, способный разбить афинян, когда они появятся снова. Корабль — это всего лишь корабль, Нестос. Главная команда. Я могу дать вам прирожденных воинов». Сжав руку в кулак, Плестаанакс погрозил им городу, стоявшему перед ним с затворенными воротами, которые он никак не мог открыть. Нестос, округлив глаза, кивал. Спартанцы никогда не понимали значения кораблей. Он знал это. Они видели в них лишь средство для перевозки воинов, а не важный сам по себе инструмент ведения войны. Однако Плестаанакс говорил серьезно. Коринф должен направить силы на строительство флота. «Как поступил бы мой отец, Никомет?» — спросил царь. Его дядя улыбнулся, припоминая. «Мой брат, Павсаний согласился бы с тобой. Войну нужно вести до конца, пока наши враги не будут сломлены, чтобы не могли больше поднять против нас копья. Им нельзя давать передышку, щадить их или принимать от них пощаду. Он сказал бы так и добавил, что гордится своим сыном». «Что ж, ты получил ответ, Нестос из Коринфа», — ответил Плестаанакс хриплым, похожим на рык, голосом. «А теперь отправляйся домой. Я же остаюсь». Солнце вставало, но Перикл не смотрел на небо, покидая дом. Он провел ночь спокойными в молитвах и покаянии, но вспомнить все часы, проведенные в темноте, он не мог. Некоторые не хотел вспоминать. Под покровом ночи он рыдал, слал проклятия и выкрикивал ужасные вещи, когда никто не мог его увидеть. Стоя перед дверью, Перикл попытался установить на место задвижку. Она была сломана, и он таращился на нее целую вечность, силясь сообразить, почему она не встает как надо. Мысли двигались медленно, от недостатка сна или от горя, набросившегося на него, как проплывавшая мимо огромная рыба. Ему вспомнилась история из детства, когда он был совсем маленьким. Пока он плавал в реке, рыба задела его грудь, и мгновенный ужас парализовал его, сделал совершенно беспомощным. Рыба проскользнула мимо длинной темной полосой, от нее было никак не увернуться. Перикл понимал, что в его памяти она разрослась до огромных размеров, так всегда бывает со страхами. Таких крупных рыбин, как та, что, блеснув чешуей, оцарапала ему кожу, в реках не водится. Перикл покачал головой, не понимая, отчего он думает о том дне. Настолько далеком, что остальная его часть совершенно забыта. Моргая, он глядел на сломанный замок. «Ах, так он же выбил дверь!» «Неважно. В этом доме ничего не осталось, что стоило бы беречь». Руки у него были грязные, нужно снова искупаться в реке. Отойдя на три шага от двери, Перикл вспомнил, город осажден спартанцами. Ему не выбраться. Он оглянулся. Внезапно его поразила мысль, что кто-нибудь войдет в дом, пока он отсутствует. А внутри его мальчики, там Фетида. Они не могли защититься, они зависели от него. Перикл закрыл глаза, горе тенью проскользнуло мимо, как та рыбина в детстве. Только не было ни трепетного биения тела, ни виляющего хвоста, ни чешуи. Тогда рыба двигалась, даже не зная, что он в воде. Или ей было все равно. Ее ничуть не взволновал его испуг, словно он был достоин не большего внимания, чем пыль или дождь. Нет, он не допустит, чтобы воры увидели открытую дверь. Перикл огляделся затуманенным взором. Где его друзья? Умерли? Город затих в предрассветный час. «Неужели мертвы все?» Краем глаза, заметив какое-то движение, он повернулся туда и увидел женщину, которая вышла подмести ступени перед своей дверью. Перикл пошел к ней, а она вся сжалась. «В городе разгул грабежей и всевозможного насилия», — вспомнил он. «Осада. Люди в отчаянии и боятся всего, пока спартанский царь рыщет вокруг стен». «Не бойся!» — крикнул Перикл. «Я тебя не обижу!» «Мне только нужно, чтобы кто-нибудь последил за моим домом. Мои сыновья...» Он не мог произнести это, голос у него вдруг пропал. «Я должен найти кого-нибудь, кто починит двери». Женщина не ушла, хотя и смотрела на него с опаской, прикидывая, чего ей ждать. Периклу показалось, что она хочет помочь. Руки у него воняли, но он выудил изо рта монету. Его едва не вырвало, но монета лежала на ладони, маленькая серебряная драхма размером с ноготь на мизинце. «Прошу тебя», — сказал Перикл, протягивая женщине деньги. «Ты можешь это сделать? Там мои сыновья». Он не был уверен, понимает ли она его. Женщина подошла ближе, взяла с его руки монету и отскочила, как дикая птица, которую кормят с ладони. Они не были знакомы, но в тот момент казалось, что никого больше не осталось во всем мире, кроме них двоих. «Мои сыновья мертвы», — прошептал Перикл, тяжело дыша с открытым ртом. Глаза женщины увлажнились от того, что она увидела в его глазах. «Соболезную», — сказала она. «Иди, я прослежу за дверью». Перикл кивнул. Это была мелочь, но он до странности загордился тем, что смог добиться желаемого. Значит, он не беспомощен. Он потерял столько, что даже объяснять это мыслью не хватало сил. А что со Аспазией и его младшим сыном? Дом Гетер находился недалеко, ближе, чем Агора и здание Совета. Она должна быть там. Ему нужно увидеть жену и сына, обнять их, узнать, что они живы. Он бросился бежать по непривычно пустым улицам. Совсем не такими они были до прихода спартанцев. Перикл обливался потом, сердце у него колотилось, боль из поясницы стреляла в ноги. Конечно, он не спал. Когда ему было чуть за 20, ночь без сна воспринималась как время, украденное у богов. Но эти ворованные часы дорого обходились. То, что обычно давалось легко, на восходе солнца становилось трудным. За потом и болью следовало искушение завалиться в постель или на диван и забыться на целую вечность. Это тоже был урок. За все нужно платить. Дом Гетер выглядел как обычно, словно болезнь обошла его стороной. Перикл застыл перед дверью с поднятым кулаком. Было еще очень рано, и его пронзило чувство вины. Нет, ему нужно знать, что они в порядке. Перед глазами у него все расплывалось, пока он стучал в дверь и звал Аспазию. Перикл стоял на солнце очень долго, ослабевший от усталости, и размышлял. Ему нужно кремировать мальчиков. Необходимое легко достать в порту. Может быть, лучше и сделать все там же, на причале. Сжечь тело, чтобы оно превратилось в пепел, непросто. Нужна куча дров и много ароматного масла. И костер должен гореть целый день, такой жаркий, что растрескиваются камни. Он бы... Дверь открылась, за ней стояла Аспазия. Она держала на бедре их сына и с ужасом глядела на стоявшего у порога изможденного мужчину. Малыш протянул ручки к отцу, узнав его. «Перикл?» — произнесла Аспазия. «Что? Что случилось? Что с тобой?» «Ксан и Парал мертвы. Фетида тоже», — ответил он, с трудом выговаривая слова, прочистил горло и сморщился, потому что у него вдруг прихватило живот, и сам того не замечая, потер больное место. «Мне нужно устроить для них погребальный костер. Мне нужно...» Аспазия вышла из дома и обняла его. Ребенок оказался между ними. Перикл долго не отпускал их обоих, затерявшись в своем горе, дышал ими. Они были так нужны ему.